и что так будет вечно. Эдвина, разве не лучше поехать в Англию и пожить какое-то время у Хикемов? Пусть они помогут тебе. Она обиделась. Я не нуждаюсь в помощи. У нас все в порядке. Да, да, я знаю, примирительно сказал Бен. Но это же несправедливо, что ты все взвалила на себя. А они ваши родственники и искренне хотят помочь. Но Эдвина так не считала. Ничего они не хотят помочь. Они хотят у нас все отнять. Слезы навернулись ей на глаза. Наш дом, наших друзей, наш образ жизни. Разве вы этого не понимаете? Она жалобно посмотрела на Бена. Мы же все потеряем. Нет, покачал он головой, стараясь, чтобы она поняла. Вы же вместе. Больше он не упоминал Хикемов. Эдвина собиралась сохранить газету для братьев и дом для них всех. «Я могу себе это позволить, Бен!» Все теперь сводилось к этому. И Эдвине пришлось задавать вопросы, которые раньше никогда бы не пришли ей в голову. И, к счастью, Бен всегда был честен с ней. «Разумеется, да, можешь. Сейчас оставим все как есть». Со временем газета может стать нерентабельной, но пока она приносит вполне солидный доход, и с домом проблем не будет. Эдвина иногда поражала его своей деловитостью и настойчивостью. Может, она и права, что решила все оставить как есть. Сейчас пока газета не только источник дохода, но и островок их прежней жизни, который так важно сохранить. Наконец она сумела в десятитысячный раз объяснить все дяде Руперту, и он с ней согласился. На самом деле он даже почувствовал облегчение. Это Лис упросила его пригласить детей, и он хотел исполнить свой долг. Эдвина написала дяде Руперту, что они все очень ему благодарны, но слишком еще подавлены всем случившимся, и им нужно остаться дома, где легче приходить в себя и налаживать жизнь в привычной обстановке. Они, конечно, очень любят его и тетю Лис, но просто не могут сейчас уехать из Калифорнии. Руперт ответил, что всегда будет рад их видеть, если они переменят решение, после чего посыпался поток писем от тети Лис с обещаниями приехать, как только она сможет оставить Руперта надолго одного. Почему-то ее письма ужасно огорчали Эдвину, хотя она не говорила об этом младшим. «Мы никуда не едем», — сказала она Бену. «И вообще, я сильно сомневаюсь, что когда-нибудь ступлю на пароход. Я просто не смогу. Вы не представляете, как это было!» Ей все еще являлось в кошмарных снах видение кормы с болтающимися винтами, смотрящие в небо. И Эдвина знала, что и другим тоже снилось подобное. Она ни за что не станет травмировать детей морским путешествием, что бы там ни считал Руперт Хикем. «Я понимаю», — мягко поддержала Эдвину Бен, подумав, как она удивительно храбро пытается со всем справиться сама. И к его изумлению, пока ей действительно все удавалось. Временами он недоумевал, что же она будет делать? Но Эдвина твердо настроилась сохранить все, как было при родителях, и Бен не уставал ею восхищаться. Любая другая девушка ее возраста сидела бы в своей комнате и лила слезы по жениху, по погибшим родителям, по рухнувшим надеждам, но только не Эдвина. Она несла свое горе без единой жалобы, и лишь скорбь в глазах выдавала ее. «Мне жаль, что приходится опять об этом говорить», — начал Бен при очередной их встрече. «Но я получил еще одно письмо от White Star. Они спрашивают, будешь ли ты предъявлять им иск по поводу гибели родителей. И я хочу знать, что мне им ответить. Мне думается, ты должна выдвинуть иск. компания хотя бы частично возместит потери. Повторяю, мне не хотелось упоминать об этом, но я должен знать, что им ответить. Я сделаю все, как ты скажешь, Эдвина».